Глава 9. Амисат Рамсей попался мне довольно быстро, и получаса не прошло. По дороге мы с Валерией пообщались еще с несколькими незнакомыми или, скажем так, полузнакомыми аристократами. С тем же главой великого клана Талу, которого я видел и знал в лицо только по импровизированному утреннему совещанию у императора, я впервые поговорил лично. Ничего интересного в этих разговорах не было. Аристократы присматривались ко мне, со скрытым удивлением косились на Валерий, поздравляли с победой, вскользь интересовались моими дальнейшими планами. В общем, обычная светская болтовня. Намисад, завидев нас издали, решительно двинулся нам навстречу. «Поздравляю, Виктор!» — широко улыбнулся он. «Я и прежде был высокого мнения о твоей подготовке, но сегодня ты меня просто изумил. Победитель турнира, лучший мастер во всей империи!» «Благодарю», — улыбнулся в ответ я. «Амисад, помнишь мою невесту?» Я знакомил их на открытии игр, но мало ли. «Конечно», — возмутился Амисад и перевел взгляд на Валерий. «Госпожа Балари, вы, как всегда, великолепны». «Благодарю, господин Рамсей», — склонила голову девушка. «Скажи, как ты относишься к приемам?» — спросил я. «Смотря какой прием», — неопределенно покачал головой Амисад. «И смотря в какой роли там буду я». «Хочу пригласить тебя на объявление нашей помолвки», — улыбнулся я. «Если, конечно, у тебя нет других планов». «Именное приглашение», — оживился Амисад. Я кивнул. «Обязательно приду», — сказал он. «Я еще кого-нибудь с собой брать? Из моих родичей, я имею в виду». «Если захотят, бери, конечно», — улыбнулся я. «Сам понимаешь, гостями из рода Рамсей не разбрасываются». «Не обещаю, но посмотрим», — неопределенно покачал головой Амисад. «Но ты будешь мне должен тренировку». «В любое время», — склонил голову я. «Я ведь серьезно», — хмыкнул он. «Я тоже». Попрощавшись с Амисатом, я увидел буквально в десятке метров от себя Влада Сокор. Тот встретил мой взгляд и едва заметно вопросительно приподнял брови. Самому подходить к главе чужого рода ему было не по статусу. Но я не собирался пренебрегать таким знакомством. Я шагнул ему навстречу, он понял намек и тоже двинулся к нам. «Господин Дамар, госпожа Балари», — приветственно склонил голову Влад Сокор, когда мы оказались рядом. «Господин Сокор», — склонил голову в ответ Валерий. «Рад вас видеть, господин Сокор», — улыбнулся я. «Поздравляю с победой, это было красиво», — улыбнулся он в ответ. «Благодарю», — кивнул я. «А вы тоже участвовали в турнире?» «Другой причины для его прихода сюда я не видел». Влад Сокор не глава рода и не наследник. Да и среди рядовых родичей особого веса у него нет, насколько я знал. Даже среди организаторов аукциона Сокор он играет далеко не ведущую роль. А толпами на игры, как и на любой официальный прием, не ходят. Так-то запретов нет. Конкретно на игры можно хоть весь род, включая слуг, притащить. Просто это не принято. «Я всего лишь профессионал, господин Дамар». Натянуто улыбнулся Сокор. «Вот же ж. И ведь Эксара говорил мне, что у рода копиров мало сильных магов, слишком сложно им расти в рангах. С чего я вообще решил, что Влад Сокор мастер? У них глава рода только что эксперта взял, а это всего лишь второй случай за всю их более чем тысячелетнюю историю. Это я от усталости так туплю, что ли? Вторые сутки, считай, с арены не вылезаю». «Соберись, боец. Этот день еще не окончен». «Прошу прощения, господин Сокор», — склонил голову я. «Учитель говорил мне, что маги из вашего рода легко дадут фору остальным магам следующего ранга. Видимо, поэтому я интуитивно приравнял вас к мастерам». «Ничего страшного. Оттаял Сокор. Мне лестно, что господин Эксара такого высокого мнения о нашем роде. И тем не менее, позвольте мне загладить свою оплошность», — произнес я. «Как вы относитесь к приемам?» «Положительно отношусь», — с интересом глянул на меня Влад Сокор. «Главы или наследники родов редко берут рядовых родичей с собой на приемы. Точнее, берут, но чаще разных, чтобы вывести в свет их всех хотя бы раз в год. А если род большой, то, возможно, и реже получается». Поэтому интерес Влада Сокор у меня не вызвал удивления. Я на такую реакцию и рассчитывал. «Могу я пригласить вас на прием по случаю нашей с госпожой Балари помолвки?» — поинтересовался я. «Буду безмерно рад». Влад Сокор искренне улыбнулся. Прислать приглашение роду Сокор я вряд ли смог бы. Главе рода Сокор я был представлен, однако особо с ним не общался. А это явно не та степень знакомства, чтобы посылать приглашение. Сокор, как ни крути, род из десятки сильнейших. Я им не ровня. Зато именное приглашение Владу Сокор — самое то. И ему оно на пользу пойдет, и мне представитель такого рода лишним не будет. Сокор еще и имперцы ко всему прочему. И для меня это тоже важно. «В ближайшие дни пришлю вам приглашение», — сказал я. «Благодарю». На этот раз я не спешил отпускать Валерии в свободное плавание. Да, она и не рвалась. Пообщаться в чисто женской компании она еще успеет. Такие вещи на каждом приеме происходят. А представить ее как свою невесту у меня больше не будет повода до самого объявления о помолвке. Сейчас к нам подходили или якобы случайно с нами пересекались очень многие. Как победитель турнира я сегодня был популярен, а аристократы пользовались случаем, чтобы присмотреться ко мне. И поздравить, конечно. Когда еще будет настолько ни к чему не обязывающий повод, чтобы переброситься парой фраз. За следующий час я успел обзавестись еще десятком знакомств среди глав или наследников родов. Главы родов Хаски и Кейсо произвели на меня приятное впечатление. Пожалуй, самое приятное из всех, с кем я успел пообщаться. Простые аристократы ко мне практически не подходили, только провожали взглядами или приветственно кивали издалека. Сам-то я бы с удовольствием и со многими из них пообщался, но на это просто не было времени. Я и так был на расхват. Казалось бы, еще вчера меня показательно игнорировали, а стоило выиграть турнир, все резко изменилось. Хотя нет, не только победа дала такой эффект. В какой-то момент я увидел вдалеке знакомый белый хвост, и все встало на свои места. Оливия тоже здесь. И она наверняка уже успела дать пояснение про наш с ней бой многим заинтересованным лицам. Ближе к концу приема я все-таки отпустил Валерии в свободное плавание. Уже стало понятно, что все у нас получилось. Приглашение на наш прием помолвку приняли представители трех родов из десятки сильнейших. Арчи Акталина, Амисат Рамсей и Влад Сокор. Влад, конечно, не наследник, как Арчи, и не гений, как Амисат. Но он все равно представитель рода из десятки сильнейших, то есть человек, который сделает мой прием еще чуть более привлекательным для других гостей. Ридера, Алера, Эксара — эти роды точно придут, союзники как-никак. Сахо, родичи моей матери, скорее всего, тоже будут. Им я обещал приглашение, еще когда приезжал к ним на ужин. Родам моих соперников по турниру — Хаски, Кейсо и Ямсо — я тоже отправлю приглашение. Вот тут не уверен, придут ли они. Ямсо скорее да, они заинтересованы как минимум в совместных тренировках, а значит будут поддерживать и развивать наше знакомство. А вот Хаски и Кейсо не знаю. Пожалуй, еще Масанару отправлю приглашение. Учитель помог им подлатать защиту родового поместья, и тогда же я познакомился с главой рода Масанару. Не то чтобы Масанару мне чем-то обязаны, но лишний раз показаться на приеме им, скорее всего, будет полезно. Плюс будут и представители трех имперских родов, все тот же Сокор, Чуйми и Рачи. С главой рода Рачи я тоже сегодня познакомился, меня с ним Чуйми свел. И Рачи сразу же, как и Чуйми, напросился ко мне на прием. Я даже несколько удивился такому напору, но раз им надо, я только рад. Имперские роды обычно держатся особняком, так что я радовался, когда удалось Влада Сокор заполучить в качестве гостя. А тут еще два имперских рода. Это просто отлично. Зато представителей кланов на моем приеме не будет ни одного. Ну, если не считать Оливию Балу и ее брата, но там все понятно. Они родичи невесты, и они будут без главы своего клана, то есть сами по себе. Честно говоря, я даже подумывал пригласить какой-нибудь клан. Та же матриарх Басир явно не отказала бы мне. Можно ли прием с показательным игнорированием кланов считать намеком? В принципе, да. Не настолько явным, чтобы император возмутился, я ведь ему пообещал, что не буду публично заявлять претензии на имперский статус. Но кто-то наверняка отметит этот момент. Кланы вовсе могут на меня обидеться и начать показательно отстраняться. С одной стороны, это хорошо, а то совместный бизнес мне сейчас предлагают только кланы. И мои постоянные отказы или молчаливые спускания таких тем на тормозах не могут продолжаться до бесконечности. А с другой, хотелось бы сохранить ровные отношения со всеми, с кем я уже успел познакомиться. И с кланами в том числе. Хотя, стоп, будут у меня представители кланов. Валерия же просила пригласить Джеки Чаат, женщину, которая почти заменила ей мать. А мне тогда и Джира можно позвать. Представители рода Чаат пойдут по этой же схеме, что и Боло. Джеки Чаат как близкий человек Валерии, а Джира Чаат как мой приятель. Это единичные люди с именными приглашениями, но их достаточно, чтобы показать, что совсем уж от кланов я не шарахаюсь. И, конечно, я просто не могу не пригласить своего делового партнера, Ашу Дайхи. Учитывая, что долей нашего совместного бизнеса владеет лично Ашу, приглашение у него тоже будет именное. Я обязательно сделаю приписку о том, что готов принять до 5 представителей рода Дайхи, как это обычно делается для приглашения на род. Просто потому, что к тому же Ману Дайхи, чиновнику из департамента по делам несовершеннолетних, я очень хорошо отношусь и буду рад его видеть. Но главным в этой делегации будет именно Ашу. Таким образом, мой посыл обществу приобретет более внятные очертания. Мол, я готов общаться и вести бизнес с представителями кланов, но только в том случае, когда они никоим образом не претендуют на лидерство в этих отношениях. То есть или личные контакты, или личная собственность, а не собственность рода. В бизнесе на такое мало кто пойдет на самом деле. Рычагов влияния на меня тут действительно нет, а как деловой партнер прямо сейчас я особого интереса не представляю. Не для сильных кланов уж точно. Зато и обид не будет. Понятная позиция вообще избавляет от многих потенциальных конфликтов. По крайней мере таких, какой мог бы быть у меня с родом Сахо, когда люди хотят как лучше, а получается как всегда. Заявка на самостоятельность от меня при таком составе гостей на приеме читается предельно четко, а подобные вещи принято уважать. Хотя бы внешне. В принципе, тогда уж и матриарха Басир можно пригласить. И тоже при помощи именного приглашения, то есть именно ее, а не весь ее род или клан. В отношении глав родов или кланов так обычно не делают. По факту разницы-то никакой, но матриарх Басир поймет мой посыл. Если не сразу, то когда увидит состав гостей уже на самом приеме, поймет точно. Ладно, завтра еще раз обдумаю список гостей на свежую голову, чтобы уж точно ничего не упустить и никого не забыть.